реферировать, отбирать из нее то, что отобрал бы сам этот ученый, заменять его всюду, где появится не только очень опасная, но просто трудоемкая и однообразная работа, причем выполнять ее гораздо быстрее человека. И, наконец, проблема смерти. Ведь кроме того, что смерть печальна, отвратительна и тому подобное, в наши дни она бывает весьма убыточной для общества, особенно когда уносит крупного специалиста. Конечно, она не всевластна над человеком, она не может зачеркнуть ни его дел, ни воспитанных им людей и учеников. Но сколько она зачеркивает! Знания и опыт, которые могли бы пригодиться для новых дел, приобретенные в тяжких трудах и мучительных сомнениях методы решения сложных задач. А сколько остается неоконченных дел, замыслов, которыми человек не успел ни с кем поделиться? Как подсчитать убытки, которая принесла человечеству на пути прогресса смерть таких людей, как Эйнштейн или Пастер? А если мы не можем спасти от смерти человека, то спасаем его дела, труды, мысли. А почему бы не перенести через последнюю черту еще больше его память и специфические методы работы? Сколько времени это сэкономило бы человечеству? Каким широким шагом пошло бы оно вперед, раскрывая тайны природы и подчиняя ее себе, торжествуя не только над болезнями, но над старостью и смертью? Впрочем, именно здесь проблема Каде переходит в проблему Сигома. Перейдем теперь к другому направлению науки, которое успешно развивается — к созданию искусственных тканей и органов. Сохранились описания пластических операций, сделанных в Индии почти 30 веков назад, еще за 1000 лет до нашей эры. Есть свидетельства о подобных операциях, которые пробовали делать жрецы Древнего Египта. И всегда возникала проблема, где взять материал, заменяющий живую ткань. Врачи древности пробовали замещать дефекты костей черепа скорлупой кокосового ореха, золотыми и серебряными пластинками. Затем для подобных восстановительных аллопластических операций стали применять каучук, янтарь, парафин, стекло, резину, пробку, различные дерево и кору. Но, конечно, ни один из этих материалов не мог стать настоящим заменителем. Ведь кроме того, что материал должен быть прочным, гигиеничным, легким, принимающим различную форму, необходимо, чтобы он не рассасывался и не отравлял организм ядами своего распада, чтобы он был нетоксичным. Должны были пройти многие столетия, прежде чем появились пластмассы, такие как полиметилметакрилат, полиэтилен, полихлорвинил, капрон, дакрон и другие. Теперь уже больным можно было заменить омертвевшую головку бедра пластмассовой, и человек начинал ходить. С помощью пластмассовых вкладышей восстанавливают недостающие фаланги при потере пальцев руки, вводят подобные вкладыши под кожу вместо костей черепа, и они хорошо приживаются, заменяя костную ткань. С помощью мягких пластмасс делают протезы носа, ушей. Всем известны различные зубные протезы. Уже становятся обычными операции по вживлению искусственного хрусталика в глаз, замене клапанов сердца, деталей мочевого пузыря. Сейчас на повестке дня создание таких сложных органов, как искусственное сердце, почки, печень. Еще несколько десятилетий назад искусственное сердце, а вернее часть его, представляло собой пластмассовый ящик с переключателями, похожими на детали радиоприемника. Такой прибор работал на батарейках от карманного фонарика. Первые искусственные почки были достаточно громоздкими. Их изготовляли из полунепроницаемых целлофановых пленок. Кровь из вены руки шла по трубкам в аппарат, где процеживалась через пленки, и шлаки уходили в окружающую жидкость, а очищенная кровь по другим трубкам подавалась в вены ноги. Одна операция с применением такой почки требовала более полутонны освобожденной от солей воды.